Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, трехлетней отроковицы, будущей Богоматери, в Иерусалимский храм, для нас как образ восхождения Пречистой Девы по ступеням Иерусалимского храма к Богу и образ восхождения вслед Ея всего человечества, верующего в Бога. Что означало это таинственное восхождение Бога отроковицы, вводимой первосвященником во святая святых? Прежде чем войти во святое святых, она вошла во святое, в скинию, куда разрешалось входить только священникам и левитам. Как мы знаем из Писания, в скинии находился золотой светильник с семью ответвлениями, который был там единственным источником света, в знак того, что богоизбранный народ должен быть светом для других народов, освещаясь от света мира, грядущего Мессии Христа. Здесь было также 12 по числу колен Израиля хлебов предложения, или хлебов присутствия, в знак всегдашнего присутствия Бога, питающего верных и как знамение хлеба жизни, грядущего Христа. Мы видим здесь полноту даров Божьих. Однако самая главная тайна, из которой все исходит, заключается в том, что только раз в году, в день очищения, и только первосвященник мог войти во святое святых, и не без крови, как говорит Священное Писание. Когда жертвенную кровью, прообразовавшей кровь Христа, первосвященник окроплял ковчег скинии, то Бог, говорит нам Писание, смотрел не на грехи народа, обличаемые скрижалью закона, а на грядущую жертву Христа, которую Он должен был принести за грехи всего мира. Никто, ни один человек в Ветхом Завете, кроме первосвященника, и только раз в году, не мог осмелиться войти во святое святых через плотную завесу, которая отделяла Бога и людей. Только смертью Христовою, когда на кресте рвали Его пречистое тело, и когда завеса храма разодралась от верхнего края до нижнего, открылся всем путь в дом Бога Отца. Вот в какие таинственные глубины богообщения входит сегодня Пречистая Дева Мария и вводит с собой род человеческий. Вот почему сегодня Церковь воспевает впервые «Христос рождается, славите», открывая нам тайну Бога, который становится человеком, и открывая нам тайну человека. Отпав от Бога, человек никогда не сможет стать человеком, потому что его падение и его безумие, как слышали мы сегодня за литургией в Евангелии, об этом безумии человека, его падение и его безумие заключается именно в попытке по змеиному совету стать как боги, в его нежелании быть человеком. И Бог становится человеком, чтобы спасти человека прощением греха, греха неприятия нашей человечности, которая есть в каждом человеке и которую являет в полноте сам Христос. Мы стоим перед этой тайной и знаем, что никогда еще не было такого поругания человека, как сегодня в мире, такого расчеловечивания человека, и в особенности детей, о которых сегодня наш радостный праздник. Мы говорим об этом непрестанно, но будем помнить также, что храм Божий, который дорог нам своими таинственными глубинами, открывающими сегодняшний праздник приобщения к самому Богу, в тайне восхождения к Нему, должен быть также неразрывно связанным со всем, что совершается в нашей жизни. Именно в противостоянии сатанинскому злу, которое сегодня уже открывается с предельной силой, чтобы мы были готовы восходить ради Христа, ради наших детей, не только в течение рождественского поста, не только тогда, когда мы находимся в храме Божьем, и иногда нам кажется, все понимаем, а во всей нашей жизни, чтобы совершалось это восхождение до той тайны, которая открывает нам сегодняшний праздник, до божественного истощения, до воплощения, до тайны креста и до нашего собственного обнищания в жизни и в смерти, чтобы мы не обманывались ничем, никакими богатствами, приобретая которые человек думает, будто он ни в чем не нуждается, и может исключить Бога из своей жизни, и теряет все и перестает быть человеком. Дай Бог, чтобы вся наша жизнь была этим праздником вхождения в храм Божий, вхождения в эту тайну общения, которая соединяет нас со Христом, и благодаря нашему восхождению помогает другим людям войти в этот вечный храм жизни. Аминь.